Глава 32. Слово взял Себастьян. И потому, как он отвел взгляд, я поняла, что принц не особо приветствовал план. «Так-так, кажется, знаю, от кого исходила инициатива». Арман предложил спровоцировать Сесилию, предоставить ей возможность добраться до тебя, но под нашим контролем. Признался он, и градус моей злости подскочил до холодной ярости. Я специально на балу вышел из зала, незаметно прицепив к Сесилии маячок, и знал обо всех ее передвижениях. Это она написала тебе записку. Эта поганка, оказывается, отлично научилась подделывать мой почерк без всякой магии. По губам Себастьяна скользнула кривая усмешка. «Ну а потом ты пошла в парк, и Сесилия за тобой, но коротким путем, и мы за ней. Точнее, я за вами, а Арман за королевской гвардией. Моя сестра, может, и отличная защитница, но на любой щит найдется свой топор». Усмешка стала неприятной, и в глазах принца мелькнул нехороший огонек. «Дальше ты знаешь». Я стиснула зубы, сдерживая желание наорать на них, и прежним ровным голосом спросила, «Почему мне ничего не сказали, не предупредили?» «Это я так решил». Наконец подал голос мой жених. «Чтобы не тревожить тебя зря...» «Хватит!» — припечатала я, обрывая его и для придания веса своим словам хлопнула ладонью по столу. Мужчины аж вздрогнули от неожиданности, а я почувствовала, как закипаю не хуже чайника. «Я уже говорила однажды, что не потерплю вторых ролей и не буду просто красивой куклой на троне и с короной на голове!» Сквозь зубы процедила, глядя все же на Армана, на главного зачинщика безобразия. «Это последний раз, когда я позволила чему-то подобному случиться за моей спиной. Еще раз!» «Господа хорошие, и управляйте своим королевством сами, как хотите!» Я зло прищурилась. «Впредь я требую, чтобы все серьезные моменты, особенно касающиеся моего участия в чем-либо, в обязательном порядке обсуждали со мной. Это вам ясно?» В глазах Себастьяна мелькнуло откровенное восхищение и что-то похожее на гордость. «Конечно, Вив», — поспешно согласился он. «Прости, что так получилось. Если честно, я предлагал поставить тебя в известность». «Лорд-канцлер», — холодно обронила я, переведя взгляд на Армана. «Вивиан». Начал было он, но я не дала продолжить. «Ваше высочество, будьте любезны», — поправила его с явным наслаждением, подметив, как поджались его губы. «Да, дорогой мой, вот так. Режим стервы включен, и он тебе ой как не понравится». «Ваше высочество». Тем не менее поправился Арман к моей мстительной радости. «Я просто не хотела рисковать. Вы уже рискнули, дав мне остаться наедине с королевой. Но если бы я знала, что мне грозит, то была бы подготовлена лучше». В очередной раз перебила его. «Я не слышу вашего обещания впредь не плести интриги за моей спиной, милорд». «Хорошо, ваше высочество, больше не повторится». С явным недовольством ответил он, скрестив руки на груди. «Теперь, может, мы пойдем на совет? Там, между прочим, советники ждут и арестованная королева». Добавил Арман с иронией. «Да, конечно». Себастьян поднялся и посмотрел на меня. «Вивьен, мы собрали совет, чтобы представить тебя и рассказать о проклятии. Это весомый повод, чтобы лишить Сесилию трона». «Так-так. Значит, еще и советники? Отлично. Уверена, им тоже придется показать, что я непослушная марионетка». Мысленно потеряв руки, я молча вышла из кабинета за Себастьяном, не удостоив Армана даже взглядом, но зная, что он идет за моей спиной. И моя женская сущность требовала показать ему себя во всей красе, и почему бы не сделать это на совете, чтобы уж сразу все прониклись как следует. Расправив плечи и вздернув подбородок, я уверенно перешагнула порог зала советов с длинным столом, за которым сидели все советники. Во главе стояло кресло с красной обивкой и позолотой, а в углу под охраной четырех гвардейцев злая и растрепанная Сесилия с откровенно красными глазами. Под удивленными и озадаченными взглядами наша маленькая процессия прошла до самого начала стола, и Себастьян, чуть склонив голову, жестом предложил мне занять главное место. «Ну что ж...» «Еще не коронация, но добро пожаловать на трон, Ваше Величество». И я опустилась на кресло, обведя взглядом ошарашенные и озадаченные лица министров, отметив, что Эжен тоже тут, такой же удивленный. «Что это значит, Ваше Высочество?» — спросил один из сидевших ближе мужчин. «Почему королева под стражей? И кто эта леди?» Он нахмурился, смерив меня взглядом. «Почему она занимает это место?» «Королева под стражей за покушение на наследницу престола и за обман», — спокойно ответил Себастьян, встав рядом со мной. Арман молча занял место с другой стороны. Признаться, я почувствовала себя чуточку увереннее с такой поддержкой, несмотря на недавний скандал в кабинете и мое личное отношение к канцлеру. Сейчас мы все на одной стороне, и эмоции стоит убрать на время. Советники обменялись взглядами, по залу пробежал шепоток и заговорил уже другой мужчина. «Это серьезное обвинение, Ваше Высочество, и серьезное заявление». Королева сама все расскажет сейчас. Не дал ему договорить Арман, повернув голову и посмотрел на замерзшую Сесилию. Что характерно, она даже не пыталась что-то сказать в свою защиту. Просто стояла и смотрела перед собой застывшим взглядом, приоткрыв рот. Услышав канцлера, она вздрогнула, моргнула и резко вздохнула. В глазах появилось осмысленное выражение. «Расскажите совету о проклятии, Ваше Величество». Вежливым, вкрадчивым голосом попросил Арман, не сводя с нее прищуренных глаз. «И почему вы не можете иметь детей и дать стране наследника?» После этого в зале повисла мертвая тишина, а Сесилия сглотнула и начала говорить монотонным, безжизненным голосом, словно кукла. О своей бабке, о ее способностях, потом о матери и отце, как мать отдала ей дневник и рассказала о том, что у Сесилии никогда не будет детей. И как они с графами де Мариньи задумали обмануть всех, сделав Дорна консортом, а его сестру — матерью наследника, которого потом собирались выдать за ребенка Сесилии. Лица советников вытягивались все больше, на некоторых мелькало недоверие, и когда королева замолчала, взял слово Себастьян. «Вы, конечно, можете сейчас сказать, что господин канцлер заставил Ее Величество оговорить себя. Но есть верный способ проверить, правду ли нам поведала моя сестра. Он достал из кармана знакомый мне перстень. Это родовое кольцо, которое принадлежало ранее нашей матери. Оно безошибочно определяет, есть ли на ауре какие-то проклятия». Под внимательными взглядами остальных Себастьян приблизился к Сесилии и попросил «Вашу руку, Ваше Величество». Она молча подняла, видимо, уже смирившись. Во взгляде королевы светилась какая-то звериная тоска, но мне не было ее жалко. Она пыталась убить меня, обмануть всех и плела интриги. Была бы умнее, все закончилось бы не так плачевно. Себастьян надел перстень на палец Сесилии, и украшение вспыхнуло багровым, запульсировало, словно сердце, и, судя по лицам советников, вытянувшимся еще больше, этого им хватило, чтобы убедиться в правдивости рассказа Сесилии. «Еще вопросы, господа?» Себастьян снял кольцо и вернулся на место. Кто-то сомневается в виновности королевы. Ответом ему послужила тишина. Перстня действительно оказалось достаточно, чтобы не затевать споры. Одной проблемы меньше. Не придется бодаться. «Что вы предлагаете, Ваше Высочество?» Прочистив горло, спросил тот, кто говорил первый, уже гораздо более уважительным тоном. «Ссылку для Сесилии в одну из дальних крепостей, без права возвращения», — спокойно ответил Себастьян. «Она даст магическую клятву и проведет свои дни там, а трон займет моя дочь, леди Вивьен». И принц повернулся ко мне, чуть склонив голову. Теперь на меня снова смотрели все изучающие, настороженно, кое-кто с недоверием. «Ваша дочь?» — осторожно переспросил кто-то с дальнего конца стола. «Но помилуйте, Ваше Высочество!» «Она родилась и выросла в другом мире. Так получилось. Но леди Вивьен — моя законная дочь. Я женился на ее матери». Тем же спокойным тоном пояснил Себастьян. «К сожалению, Лилиана скончалась. Но родовой перстень подтвердил, что Вивьен — принцесса крови дома Асарны. Он протянул ладонь уже мне. И я опрометчиво стянула перчатку именно с той руки, где уже красовался перстень Армана. Слишком поздно поняла оплошность, поддавшись привычке. Справа же снимала. Взгляд Себастьяна упал на украшение, зрачки расширились, и брови поползли вверх. Но я чуть заметно качнула головой. Не здесь и не сейчас, не при всех советниках. Принц поджал губы и молча надел родовое кольцо, тут же засветившееся мягким золотистым светом, как и в первый раз. Хорошая штука — родовая магия. И не надо было никаких доказательств. Все верят безоговорочно, и подделать и обмануть в самом деле нельзя. Я улыбнулась, поднявшись, аккуратно сняла перстень и вернула Себастьяну. Обвела присутствующих взглядом. «Добрый день, господа!» Негромко произнесла наконец. «Приятно вас всех видеть. Надеюсь, постепенно познакомимся». «Уведите ее величество», — распорядился Себастьян, обратившись к гвардейцам. «Ей не разрешается ни с кем встречаться и разговаривать, только с разрешения меня или канцлера. Никого к ней не пускать, из покоев ей тоже запрещено выходить. С ней будет находиться только компаньонка». Господин канцлер уже распорядился. «Завтра королева отбудет в крепость». Гвардейцы вывели молчаливую Сесилию, и я надеялась, что больше неприятностей от нее не будет. Осталось только добраться до графов, и, можно сказать, точка в истории заговора поставлена. Как только за процессией закрылась дверь, тут же вылез еще один из совета, очень не кстати попытавшись выставить и меня из зала. «Хорошо, «С королевой все понятно, ваше высочество, и с вашей дочерью тоже. Может, ее высочество пока пойдет, проследит за...» «Ее высочество никуда не пойдет», — перебила я этого махрового шовиниста, и притухшие было уголки раздражения вспыхнули с новой силой. «Господа, давайте сразу договоримся, чтобы ни у кого не возникло иллюзий и разочарования в будущем. Я собираюсь принимать самое активное участие в управлении страной и регулярно появляться на советах. Роль красивой ширмы меня ничуть не устраивает. Лучше вам сразу смириться с этой мыслью. Или, если у кого-то есть возражения, то приведите аргументы повесомее, чем просто указывание на мой пол. Поверьте, у меня достаточно опыта, чтобы вникнуть в дела королевства с помощью моего отца и господина канцлера в краткие сроки. Так что, начинаем сотрудничество или будем воевать?» Я оперлась ладонями на стол и обвела советников внимательным взглядом. Где-то в глубине души даже хотела, чтобы нашелся какой-нибудь несогласный выскочка. Но, к сожалению, или мой тон возымел действие, или решительный взгляд, однако советники притихли. Тот, который хотел меня выставить, откашлялся и гораздо более почтительным голосом ответил: «Простите, ваше высочество, никаким образом не хотел вас обидеть». Я изобразила на лице милую улыбку и кивнула. «Вот и отлично, значит, договорились». И опустилась обратно на трон. «Да, в первое время придется туго. Подозреваю, мои дни будут очень плотно расписаны и завалены делами под завязку. Только вот это не пугало и не огорчало. Не останется времени рефлексировать и погружаться в тоску, а еще переезд во дворец очень кстати. Тогда Арман не сможет запросто вваливаться ко мне в спальню, приставать с сексом». Следующие несколько часов прошли в обсуждении. Сначала самого важного — даты коронации. Решили, что 3 недель достаточно для подготовки и извещения соседних государств об изменении политической обстановки. Ну а дальше я сосредоточенно вникла в обсуждаемые дела. Передо мной появились листы бумаги и магические перья. Я делала заметки по ходу, и, пожалуй, на некоторое время удалось забыть о выходке Армана. Как канцлер, он находился на своем месте. Его замечания и отчеты звучали четко, ясно и не содержали двусмысленности. Работать — одно удовольствие. К обеду совет закончился, и я поспешила выйти из зала, по пути сухо обронив Арману: «Благодарю за работу, господин канцлер, а теперь я хочу пообедать с его высочеством». На мгновение показалось, он хотел что-то сказать, но воздержался. Я подметила во взгляде Армана мелькнувшее странное выражение. Только он почти сразу наклонил голову и коротко ответил: «Как пожелаете, ваше высочество». Развернулась и направилась в противоположную сторону. А я с молчаливым Себастином в его покое. Как раз и обсужу, где меня разместят. В бывшие апартаменты Сесилии не хотелось, вот уж спасибо. И да, предстояло объяснить кольцо Армана на моем пальце. Мы не разговаривали до тех пор, пока за нами не закрылась дверь гостиной, и мы не расположились в удобных креслах около стола. И, наткнувшись на пристальный, прищуренный взгляд Себастина, я опередила его. «Давай сначала пообедаем все-таки. Я зверски голодная». И улыбнулась, надеясь, что еда немного смягчит принца. Черт, его можно понять, но я вполне взрослая девочка, и отчитывать меня уже поздновато. Себастин несколько мгновений молчал, потом коротко кивнул. «Хорошо», — отрывисто ответил он. Спустя некоторое время перед нами стоял восхитительный обед из сливочно-сырного крем-супа с гренками и какого-то безумно нежного мяса в соусе с гарниром. На десерт подали ягодное суфле с ванильным кремом, и запили мы все это легким золотистым вином. «Пожалуй, теперь можно поговорить, да». «Вивьен, что значит это кольцо на твоем пальце?» Себастьян и не думал скрывать возмущение, но хоть орать не стал, и то хорошо. Арман сделал мне предложение, и я его приняла. Пожав плечами, ответила по возможности непринужденным тоном. «Почему?» — не снижая накал, задал Себастьян закономерный вопрос. «Ты же понимаешь, что он станет консортом в этом случае». Я поморщилась, поболтав остатки вина в бокале. По его словам, на титул ему начхать с высокой ратуши. Задумчиво ответила я, потом встрепенулась и посмотрела на встревоженного принца, тщательно прятавшего эмоции за возмущением. «Не переживай, разберусь. Я ведь могу и приказать». Заговорил было он, но я не дала закончить. «Нет, не надо, пожалуйста. Правда, ты ничего не сможешь изменить». На моих губах появилась грустная улыбка. «Ты ведь и сам понимаешь, да?» Себастьян хмурился и крутил пустой бокал в пальцах, не торопясь с ответом. «Он мстит мне за Лилиану. Негромко произнес, наконец, мой собеседник. Не смог получить ее, решил дотянуться до тебя. И он криво усмехнулся. Интриган демонов. Канцлер, конечно, интриган. Но все же умный мужик. Кивнула я, оставив свой бокал и посмотрев на Себастина. Да, он видит во мне возможность переиграть прошлое, но ведь я не моя мать. Добавила, чувствуя, как благодушие потихоньку тает. Снова навалилась тоска и поселилась неуверенность. А смогу ли достучаться до Армана, убедить его в том, что идея жениться на мне во что бы то ни стало очень плохой способ наверстать упущенное? Пошел же он на шантаж. Сглотнула и поспешила перевести тему, спрятав руки в складках платья. «Мне же теперь просто так в город не выйти, да?» — уточнила, вдруг поймав себя на желании встретиться с Франсин. Чисто по-женски захотелось поговорить хоть с кем-то, выплеснуть эмоции, может, даже поплакать. Хотя раньше я предпочитала переживать все в себе, ни с кем не делясь. Может, и зря. Себастин окинул меня задумчивым взглядом и вдруг улыбнулся уголком губ, а в глубине глаз мелькнуло сочувствие. «Сегодня можешь еще побыть баронессой де Лорель», — ответил он миролюбиво, не став продолжать тему Армана. «Но завтра уже придется становиться принцессой Асарны», — добавил мой отец. Все чаще ловила себя на том, что хотелось его так назвать, несмотря на разницу в возрасте. Ведь это действительно так. Вел себя Себастин очень адекватно и серьезно, и не подумать, что младше меня. Кое-кому поучиться бы у своего сюзерена выдержки. На слова Себастина я храбро улыбнулась и кивнула, чувствуя, как горлу внезапно подступает ком. «Я готова». И еще вопрос. «А где меня расположат? Только не в бывших покоях Сесилия». Поморщилась я. «О, ни в коем случае!» — нахмурился принц. «Я распорядился выделить тебе комнату рядом с моими. Хочешь, пойдем посмотрим. Можешь забрать из своего дома все, что захочешь. И завтра же тебе придется пережить посещение придворной портнихи». Себастьян с сочувствием посмотрел на меня. «Гардероб принцессы и будущей наследницы должен быть безупречен». «Да, понимаю». Вздохнула я, натягивая перчатки. «Переживу. А кабинет там будет?» «Ну, конечно». Отец улыбнулся шире. «Нашей стране повезло с новой королевой, раз ты так любишь работать и лично вникать во все дела. И еще, Вив, тебе придется озаботиться выбором фрейлин», — добавил он. «А вот это вопрос первостепенной важности, пожалуй». Я внимательно посмотрела на Себастина. «Скажи, обязательно это должны быть молодые, незамужние и из аристократических семей?» — уточнила я и сразу пояснила. «Вообще-то не вижу смысла в толпе девиц, мающихся от скуки и подстраивающих друг другу пакости. У меня и без них хлопот достаточно будет». Принц усмехнулся и откинулся на спинку стула, чуть прищурившись. «Вообще да, по традиции так и есть. Но ты же наследница». Пожал он плечами. «Поэтому не думаю, что кто-то будет сильно возражать или возмущаться твоим выбором». «Чудно». Я позволила себе быструю улыбку и поднялась. «Тогда пойду подышу последние часы воздухом свободы. Если дар появится, передай, пожалуйста, что я хочу с ним увидеться». Скороговоркой выпалила и поспешно покинула гостиную, опасаясь новой волны расспросов. Через некоторое время я уже шла по улицам Эрхельма к своему дому. Да, привыкла считать его своим и, пожалуй, не буду продавать. Оставлю за собой, пусть будет. Сюда ко мне пришел Даррен. Мысли вновь и вновь возвращались к нему, и тревога с тоской разъедала сердце не хуже кислоты. Почему не пришел? Арман ведь наверняка освободил его. Зачем ему заложник, когда кольцо канцлера красуется на моем пальце? Все ли с ним в порядке? Может, стоило узнать у Себастина его адрес и самой сходить? Как бы ни было больно, мне нужно увидеться с ним, убедиться, что Арман не сделал ничего Даррену. Но вот опять глаза защипало, не хватало еще посреди улицы разреветься. Часто заморгав, я кое-как справилась с эмоциями и переступила порог дома, оглядываясь и впитывая запахи, воспоминания. В холл выбежала Мариет, всплеснула руками. «Ох, миледи, вас тут баронесса Трелли обыскалась, раза три вызывала. Настойчиво просила встретиться». «Да, я как раз к ней собиралась». Я помолчала, разглядывая девушку и решая, насколько она достойна доверия и не работает ли тайно на Армана. Хотелось верить в лучшее. В крайнем случае даст клятву на родовом перстне, что не позволит ей навредить мне. Но оставлять девочку не хотелось, и я решилась. «А ты пока собирай вещи, и свои, и мои. Мы переезжаем во дворец», — невозмутимо сообщила, наблюдая, как глаза горничной округляются. «Вернусь через несколько часов. Все объяснения потом». И я направилась к переговорному артефакту. Фран откликнулась почти сразу. «Вив, ты где вообще бродишь? — возмущенно воскликнула баронесса. «Я тут вылавливаю ее!» «Фран, я сейчас приеду. Ты одна?» — перебила я, невольно улыбнувшись. «Мне очень надо поговорить с тобой по душам. Так что запасись вином и закуской». Она не стала задавать никаких дурацких вопросов. Умница. «Да, одна. Приезжай. Жду, все будет». Коротко отозвалась Фран. И я заторопилась к подруге. Да, все же подруге. Единственный, пожалуй, кто мог выслушать, поддержать и побыть немножко жилеткой. А я просто устала за эти дни. Баронесса встречала на пороге, окинула внимательным взглядом и кивнула каким-то своим мыслям. «Пойдем-ка, дорогая, пошушукаемся о своем, о женском». Она подхватила меня под руку и повела сразу к лестнице наверх. Мы устроились в одной из гостиных, уютной, небольшой, выходящей окнами во внутренний двор, заросшей цветущими кустами. На столе уже стояла ваза с фруктами, тарелка с разнообразными сырами, маленькие бутерброды с каким-то паштетом, вино и два бокала. Рядом два удобных кресла, и я с удовольствием устроилась в одном из них, наблюдая, как Фран разливает вино. «Ну, за нас, девочек!» — произнесла она первый тост. Мы отпили по глотку, а потом она решительно заявила. «Рассказывай! Моя большая грудь в твоем полном распоряжении!» Усмехнувшись, добавила Фран, но ее глаза оставались серьезными. И я начала рассказывать о том, откуда на самом деле, как сюда попала, кто мои родители, что связывает меня с даром и почему на моем пальце кольцо Армана. Слова лились широким потоком, а я не могла остановиться, в какой-то момент почувствовав, как по щекам ползет что-то мокрое. Франсин слушала молча, не перебивая, внимательно глядя, лишь подливая мне вина, когда я прикончила бокал. «В общем, теперь как-то так. Я живу во дворце и вроде как невеста Армана». Выдохшись, закончила слегка сиплым голосом и прикусила губу, чтобы не всхлипывать самым банальным образом. В гостиной некоторое время царила тишина, а я боялась поднять взгляд на Фран, не зная, какая будет ее реакция на мои откровения. Очень не хотелось, чтобы от меня шарахнулись, как от прокаженной. «Обалдеть! Это что получается? Я таскала в бордель будущую королеву?» — выдала задумчиво баронесса, подперев кулаком подбородок. «Будет что внукам рассказать!» — хмыкнула она, а когда вскинула на нее взгляд, увидела, что моя собеседница усмехается. «Ну чего смотришь? Думаешь, я сейчас паду ниц и буду всем доступным образом выражать благоговение и радость, что свела близкое знакомство с наследницей?» Я улыбнулась, шмыгнув носом и покачала головой, стирая со щек позорное доказательство моей слабости. «Нет, конечно», — ответила ей и тут же спросила. «Будешь моей старшей фрейлиной? И к демонам все правила и традиции? Заведу новые», — решительно заявила я, чувствуя, что и в самом деле полегчало. «Буду», — невозмутимо ответила Фран и тут же вернула вопрос. «Ты его любишь? Этого шпиона своего, многоликого?» Она застала меня врасплох. И я несколько мгновений соображала, что ответить, и все-таки врать себе не привыкла. «Да», — пробормотала, вертя на пальце злополучное кольцо. «Ну, значит, я еще погуляю на вашей свадьбе», — уверенно отозвалась она и подлила мне вина. «Я верю в тебя, милочка. Ты умеешь включать стерву, когда нужно. У тебя все получится. И выше нос, Вив!» Фран широко улыбнулась и отсалютовала мне бокалом. «Ты же станешь королевой! И знаешь, слава богине!» Понизив голос, доверительным тоном добавила она. «Сесилия была той еще шлюшкой. Кстати, а теперь как быть женским клубом и другими твоими идеями? Как что? Осуществлять дальше?» Я почувствовала, как ко мне возвращается уверенность и улыбнулась в ответ. «Надо же будет куда-то сбегать от советников и бумаг и ощущать себя просто женщиной, а не королевой». Фран одобрительно кивнула. «Вот теперь вижу прежнюю Вив», — обронила она с удовольствием. «А то развела тут сырость, мелодраму устроила. Может... Тогда составим заодно и список фрейлин, раз уж такая оказия». А вот это отличное предложение. И почему-то я сразу поверила словам Фран о нашей с даром свадьбе. Об этом было приятнее думать, чем о свадьбе с Арманом, определенно. Во дворец я вернулась уже вечером, вместе с притихшей, ошарашенной Мариет и теми немногими вещами, которые захотела взять с собой. В том числе и набор, который нашла в доме Адели. Сначала заглянула к Себастину, и он отвел меня в мои новые апартаменты, заверив, если что, что-то не устраивает, смело вызывай управляющего и высказывай свои пожелания. Все сделают, как захочешь. Я осмотрелась, что уже мне приготовили. Всего комнат было 4, ну и ванная с просторным гардеробом. Будуар, гостиная, спальня и кабинет. Каждая комната отделана в своем стиле, но элегантно и без вычурной роскоши. Спальня в прохладно-серебристо-голубых тонах. Гостиная в приятных зеленых, кабинет в благородном коричневом и будуар неожиданно в золотисто-песочном колорите. Что ж, в общем и целом меня все устраивало. Осталось только обжить эти комнаты. А пока что ужинать и спать. День был длинный и насыщенный, и после всего наступило опустошение. Радовало только то, что Армана я так и не видела, и он не ломился ко мне. Надеюсь, и ночью не проберется. Попросив Мариет разбудить меня утром в 9, я быстро переоделась, заползла под одеяло и моментально вырубилась. Последней мелькнула грустная мысль, что Дар так и не дал о себе знать. Мое утро началось рано, и сразу после завтрака я поспешила в кабинет утверждать список фрейлин и разослать выбранным официальные приглашения. Отправлять Жанну заметку о смене королевы. Мы вчера с Себастином ее как раз обсудили. Ну и заняться изучением умных книг по политике и экономике. Их список мне тоже оставил принц. Все непонятные моменты я выписала отдельно, чтобы потом разобрать с Себастином. А после обеда ждала встречи с придворной портнихой. Конечно, он ко мне заглянул, и с новостями, правда, не особо приятными. В городе сгорел дом, где, предположительно, прятались графы де Маринья. Известил Себастьян с порога. «Мы не успели буквально чуть-чуть. Сами они исчезли, но из города не ушли. Вокруг стоит оцепление и магические метки с данными их ауры». Он поморщился с досадой. «Как же не вовремя?» «Да поймаем. Куда они денутся?» «Пожалуй, я плечами. Их покровительница им больше не поможет, так что без нее они никто, еще и подозреваемые в организации заговора против короны». «Так-то так, но будь осторожнее. Они уже 2 раза пытались убить тебя». Себастьян остался серьезным. «Так по просьбе Сесилии же», — напомнила я. «Сама по себе я им не особо страшна. Хорошо, буду смотреть по сторонам, когда выхожу из дворца». Заверила я собеседника, заметив вертикальную морщинку на его лбу. Принц вздохнул и коснулся моей ладони. «Вив, ты теперь не сможешь без сопровождения пойти куда-либо», — нетерпеливо напомнил он. «Хотя бы с гвардейцами, пока у тебя фрейлин нет». «Франсин обещала собраться сегодня к вечеру. Я уже отдала распоряжение подготовить комнаты». Невозмутимо отозвалась я и протянула ему мой список. «Что скажешь?» Только едва Себастьян начал изучать его, в дверь моего кабинета деликатно постучали, и появилась слегка взволнованная Мариет. Она пока еще не привыкла к своему новому положению и немножко нервничала. «Ваше высочество, тут к вам пришли». Чуть запнувшись и вовремя вспомнив мой титул, неуверенно произнесла она. «Кто?» — я нахмурилась. «Неужели Арман?» Видеть канцлера категорически не хотелось. И я порадовалась, что со мной сидит Себастьян. «Нет, он назвался мэтром Лежером». После этих слов я застыла, сглотнув, а сердце укатилось в пятки.